При развитом сознании жизнь духа течет, подчиняясь своему ритму, независимо от внешних событий. Излучение духа покрывают собою и преодолевают воздействия, идущие от низших сфер, и создают свой особый, неповторимый путь. Каждый дух оставляет узор пройденной им жизни, который является нестираемым начертанием в пространстве. У духов высоких озарен он светом и красотою. Он сияет в веках для всех, кто способен почерпнуть от этого света. Светлые духи светом своим умножают светоносность ауры планеты и тем вносят свой вклад в явление общего блага. Смысл их жизни имеет пространственное значение и не ограничивается видимым миром. Сеятели зерен света и блага спасают землю от затопления ее тьмою. Велико значение аурических излучений этих служителей света.